Согласно с данными вами приказаниями, мы вступили во владение готов и подчинили вашей власти Сицилию, Кампанию и город Рим. Но позор, которому подвергла бы нас утрата этих завоеваний, был бы более велик, чем доставленная ими слава. До сих пор мы успешно боролись с массами варваров, но их многочисленность может в конце концов одержать над нами верх. Победа есть дар провидения, но репутация царей и полководцев зависит от успеха или неуспеха их предприятий. Позвольте мне говорить совершенно свободно. Если вы желаете, чтобы мы были живы, присылайте нам съестных припасов. Если вы желаете, чтобы мы побеждали, присылайте нам оружие, лошадей и людей. Римляне приняли нас как друзей и освободителей, но при нашем теперешнем бедственном положении или они поплатятся за свое доверие, или мы сделаемся жертвами их вероломства и ненависти. Что касается лично меня, то я посвятил мою жизнь вашей службе. От вас зависит решить, будет ли при таком положении дел моя смерть полезна для славы и благополучия вашего царствования. Это царствование, быть может, было бы одинаково благополучно, если бы миролюбивый повелитель Востока воздержался от завоевания Африки и Италии. Но так как Юстиниан искал славы, то он сделал несколько слабых и мешкотных усилий, чтобы поддержать и выручить из беды своего победоносного полководца. Мартин и Валериан привели подкрепление из 1600 славян и гуннов. А так как эти войска отдыхали в течение всей зимы в греческих городах, то у них ни люди, ни лошади нисколько не пострадали от усталости морского переезда, и они выказали свою храбрость в первой вылазке против осаждающих. Около времени летнего солнцестояния Евталий высадился в Тарачине с большими денежными суммами, назначенными на уплату жалования войскам. Он осторожно подвигался вперед по Аппиевой дороге и вошел со своим обозом в Рим через Капенские ворота, в то время как Велисарий с противоположной стороны города старался отвлечь внимание готов энергичной и удачной вылазкой. Римский главнокомандующий искусно воспользовался прибытием этих благовременных подкреплений и внушил преувеличенное мнение об их силе. Они воодушевили солдат и жителей, если не мужеством, то по меньшей мере надеждами. Историк Прокопий был командирован с важным поручением собрать войска и припасы, какие можно было добыть в Кампании или которые могли быть присланы из Константинополя, а вскоре вслед за секретарем Велисария отправилась и сама Антонина. Она смело пробралась сквозь неприятельские посты и возвратилась с подкреплениями, присланными с Востока на помощь ее мужу и осажденному городу. Флот с 3000 исавров бросил якорь сначала в Неаполитанской бухте, а потом близ Остии. 2000 лошадей с лишним, частью собранных во Фракии, были высажены на берег у Тарента и вместе с 500 солдатами, пришедшими из Кампании, и целой вереницей повозок, нагруженных вином и крупитчатой мукой, прошли по Аппиевой дороге из Капуи до окрестностей Рима. Войска, прибывавшие и сухим путем, и морем, сошлись у устья Тибра. Антонина созвала военный совет. Было решено, что при помощи парусов и весел можно будет плыть против течения, а готы воздержались от нападения из опасения прервать переговоры, ведение которых Велисарий поддерживал с коварным умыслом. Они легкомысленно поверили, что видели лишь авангард флота, покрывавшего Ионическое море, и передовые войска армии, покрывавшей равнины кампании. А это заблуждение было поддержано высокомерным тоном главнокомандующего, когда он принимал в аудиенции послов Витигеса. Изложив все соображения, которые говорили в пользу Витигеса, эти послы заявили, что ради восстановления мира они готовы отказаться от обладания Сицилией. «Император не менее великодушен», — возразил его наместник с презрительной усмешкой. «В вознаграждение за уступку того, чем вы уже не владеете, он отдает вам старинную провинцию империи. Он отказывается в пользу готов от владычества над Британским островом». С такой же твердостью и с таким же пренебрежением Велисарий отвергнул предложение дани. Но он позволил готским послам отправиться в Константинополь, чтобы узнать из уст самого Юстиниана о своей участи, и с притворной неохотой согласился на трехмесячное перемирие с зимнего солнцестояния до весеннего равноденствия. Благоразумие не позволяло полагаться ни на клятвы варваров, ни на выдачу ими заложников. Но сознание римского главнокомандующего, что перевес был на его стороне, выразилось в размещении его войск. Лишь только страх или голод принудил готов очистить Альбу, Порто и Центумцеллы, их место было немедленно занято римскими войсками. Гарнизоны в Нарни, в Сполетто и в Перузии были усилены, и 7 готских лагерей были мало-помалу стеснены со всех сторон так, что подверглись бедствиям осады. Молитвы миланского епископа Дация и его странствования для богомолья не остались бесплодными. Он добыл 1000 фракийцев и исавров и послал их на помощь к Лигурии, восставшей против своего арианского тирана. В то же время племянник Витилиана Иоанн Кровожадный был отправлен с 2000 отборных всадников сначала в Альбу, к берегам Фуцинского озера, а потом на границе Пицена, к берегам Адриатического моря. «В этой провинции, — сказал ему Велисарий, — готы оставили свои семейства и свои сокровища безо всякой охраны, не подозревая, что им может угрожать опасность. Они без всякого сомнения нарушат перемирие. Пусть же они почувствуют на себе ваше присутствие, прежде нежели дойдет до них слух о вашем наступательном движении. Щадите италийцев. Не оставляйте у себя в тылу ни одного укрепленного неприятелем пункта и сохраните в целости добычу для равного и общего дележа. Было бы несправедливо, — прибавил он, улыбаясь, — если бы в то время, как мы трудимся над истреблением трутней, наши более счастливые ратные товарищи захватили и съели бы весь мед».